Я могу понять, как недовольны. Здравствуйте. Да, я слышу. Вам поступил автоматический звонок. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Вы Надежда Анатольевна? Да. Надежда Анатольевна, компания «Верец», инспектор Первышова Елена Ивановна. Звоню по поводу вашей просроченной задолженности. Что, новенькая? Когда вы будете вносить 88 тысяч рублей? По-прежнему я с вами это не обсуждаю. Со мной вы говорите впервые. Ну да. Я уже практически всех ваших там знаю, а тебя что-то не слышала ни разу. Вот и спросила, новенькая, Надежда, наверное, да? Надежда Анатольевна, вы работаете официально? Я не собираюсь обсуждать свои личные проблемы, вопросы финансовые и так далее. Ничего я с вами обсуждать не планирую. Я звоню, чтобы вам помочь. Да ты что? Реструктурированный договор. Ой, помощница какая. Если вы внесете сейчас 10 тысяч рублей, вам простятся штрафы и пени на ближайший месяц. Да ты что? Вы готовы внести данную сумму? Нет. Я не планирую ничего оплачивать. Скажите, вы проживаете в городе? Нет, я сейчас путешествую. Вы же понимаете, что звонки вам все равно будут от вас. Да ради бога. Веселые курочки от вас звонят. Некоторые истеричные. КПО вот тут мне позвонила, новые начала методы взыскания применять. Или нет, КПО из МБА, по-моему. Иногда вас путаю с МБАшками. Надежда Анатольевна, дело в том, что девочки всего лишь выполняют свою работу. Они могли бы ее более деликатно выполнять и более уважительно относиться. Надежда Анатольевна, послушайте меня, пожалуйста. Они совершенно не придерживаются никаких мер приличия, понимаете? Они начинают истерить, начинают хамить очень часто. Поэтому никакого желания общаться в более-менее какой-то принятой манере, как говорит Тинькофф Банк. Вот. Никакого желания не возникает. У вас уже подмоченная репутация, понимаете, вашими девочками, которые... Ваше руководство называет... У вас испорченная кредитная история. Соплезуйками. Очень испорченная кредитная история. Ну зачем ты... Не клади вот каку гарнитуру. На ней микробы висят. Сейчас какой-нибудь парадонтоз у тебя наступит. То есть, как сейчас там микробы. Представляешь, сколько там микробов в твоей гарнитуре. До свидания. Меня слышно? Кто там? Кто там? Алло, здравствуйте. Да, это кто? Звонок вам поступил в автоматическом режиме с целью уточнить информацию с компании «Эверест». У нас ведется запись телефонного разговора. Скажите, пожалуйста, Надежда Анатольевна? Ага. Это вы, все верно? Че? Это вы, Надежда Анатольевна? Да я же говорю, да. Верно? Да. Надежда Анатольевна, по микрофинансовой компании MoneyMan имеются долговые обязательства у вас перед кредитором. И довольно-таки сумма у вас немаленькая. 274 дня просрочки платежа. 206 650 рублей к оплате. Скажите, пожалуйста, что у вас с платежами? Ничего. Как-то ничего. Ну так. Я смотрю, вы оплату производили. Чего? Оплату производили. Вас так слышно плохо. Вы там в вашем этом галдеже, вы вообще не поймешь, что все вместе там рассказываете все. Я вас отлично слышу. Вы производили оплату. У меня нет курятника вокруг. Ну, я ж не знаю, где вы. курятники, свинарники, я ж не знаю, где вы. Ну вы в курятнике, вон у вас галдеж какой. А, мы, я вас про не расслышала, мы, вот оно что. Ну да, да, там такой галдеж. Надежда Анатольевна, оплата, по какой причине от вас не поступает 274 дня? Так забило 274 дня как назад. А по какой причине? Что у вас случилось? У меня такая, знаете, острая, такая вот самая прям воспаленная жадность у меня, которая вот вообще в принципе никак пройти не может у меня. Жадность ваша, да? Да, такая вот прям в обостренной форме, в такой критически обостренной. Надежда Анатольевна, а мама вас в детстве не учила, что жадничать — это нехорошо? А начинаешь, что мамы, да, господи, больше ни на что мозгов-то не хватает. Нет, почему? Ну, вас учили в детстве, что жадничать нехорошо. Зацепить надо кем-то, да, мамы, что-то берешь, бабушки, надо отдавать. Все дедушки, да. Давай тебя тоже за что-нибудь там зацеплю. Курятники в твоем. Как там, у тебя удобная жердочка? Алле. Вы все сказали. Я говорю, жердочка у тебя удобная? Где очень. Ты там несешься? Прямо очень. Мягенькая. Сижу, мне так мягенько. Какая прелесть. На жердочке. Мягенькая жердочка. А вы на тверденькой? Вип-жердочка у тебя там, наверное. Если, это, вы, если да. Вы так кричите, вы, наверное, на тверденькой сидите, да? Так я вообще лежу, я не сижу. Надежда Анатольевна, вас учили в детстве, что жадничать нехорошо, надо не, отдавать вот чужое? Учили, а я ничего с собой сделать не могу, я не все равно жадная. Учили, никак, но не получилось не научить, понимаешь? Учили, но ничего, вот мне вот как стенку, об стенку гороху, не учусь я, вот, понимаете, вот жадная никак, не все. Воспринимаете, да, информацию? Вот жадная, все, пипец. Ну вот, ну никак просто, вот по-другому мне не получилось. Ну же по возрасту нельзя быть такой. Как это? Это самое... Надежда Анатольевна, знаете, ну вы же оплату-то производили. Это наоборот, ну это было, как, почему? Вы тогда не жадно были, когда оплату производили? У меня тогда было затмение, у меня было затмение такое. А, затмение было. Я не было. В кипе вот. Была, да, пошла, оплатила, потому что же я делаю? Вот, и жадность прошла на тот момент, на, да? Ну, та, нет, это не прошла, тогда было затмение, это просто. Затмение. Я была не в себе, видать, сильно простудилась там или что, не знаю. Ну, какая-то со мной а была сука, явно полном... мне не характерная. Надежда, Надежда Анатольевна, а чего вы в своем затмении в полном объеме-то не оплатили данный а вот, вот мне повезло. Мне повезло, что вот в полном объеме не успела. Да вот мне, повезло. Да, вот было затмение. Мне кажется, не повезло. А? Не повезло, Надежда Анатольевна. Ну, вот нет, это этому кредитору не повезло. Мне повезло, что я все-таки не все им отнесла. Почему вы считаете, что кредитору не повезло? Значит, повезло, ну, что я им все не отнесла, вот ему не повезло. Значит, взыскивать будет кредитор в принудительной форме с вас. Ну, пусть попробует. Пусть попробует. Против моей жадности нет никаких приемов. Против лома нет приема. Так же, как и против моей жадности не существует на земле никаких приемов. Вашу жадность украсят, а только в судебном разбирательстве, ну, Надежда пусть Анатольевна. Попробуют. Пусть. И сразу вы... Хорошо, посмотрим, сразу какие суды могут затмение. Победить мою жадность. Мою жадность даже, блин, они сможет Гаагский трибунал победить. И пойдете оплатите. Гаагский трибунал меня не сможет даже победить, мою жадность. Никто. Еще не существует на свете, на земле такого суда. Может, соседней галактики, где какой-то есть, но на нашей земле такого не существует. Я хочу вас огорчить. Не надо есть меня огорчать. Суд. Вот не надо меня огорчать. Я не хочу огорчаться. Не надо. А, то вот опять затмение у вас случится, да? Да или вот, вот, да, вот, а у меня такой сейчас, я сейчас в полном озарении нахожусь, никаких затмений мне не надо. Надо вам опять затмение, Надежда, надо не хочу просить. Я никаких и оплатили затмений. В полном объеме. Даже солнечных выводов, никаких требования затмений кредитора. Я не хочу. Надежда Анатольевна, необходимо срочно произвести оплату данной суммы по требованию кредитора. Да, все, поговорила, оплата больше не хочет. Все, все, заканчивай со мной разговор. Не хочу тратить время на ваше затмение, честно. И на вашу жадность. Утром, у тебя еще весь день впереди рабочий. Тем более, ну зачем? Ну, время, вот. Деньги, как говорится. Чего? Я на рабочем месте. Время, деньги. Ну, а я трачу время. Ты не позавидуй. Все бы у тебя тоже такое бы какое-нибудь озарение случилось, чтобы ты оттуда уволилась. Не надо желать плохого, это же бумеранг, вы знаете, так такое. Так наоборот, слово я тебе добра желаю, чтобы ты уже... оттуда уволилась. На... Тебя же там нервная система вот она, вот это хорошо. Вот, понимаешь, это хорошо, я тебе да, добра желаю, чтобы ты нормальную работу нашла какую-нибудь, а не в этом курятнике. На вот это да, сплюньте через левое плечо 3 раза. Ой. Я тоже поплюю. Ну давай, вот устройся. Но чтоб не сглазить. Это чтоб не сглазить. Да, вот давай. Надежда Анатольевна, работай над требования тобой, кредиторы. И тебя возьмут на другую работу. Хорошо. И только не рассказывай, что ты коллектором работала, иначе не возьмут никуда. Хорошо. Все, давай. Меня сейчас. Давай, фиксируем отказ от оплаты. Давай, как обычно. Так. Фиксируем отказ от оплаты. Едет ко мне инспекционная комиссия. Всего доброго. До свидания. Нет. Ну, инспекционная комиссия уже не будет. Ну, смысл? Уже не будет. Ну, какая инспекционная комиссия? Нет, у вас всегда и ваш жилет заканчивает разговор инспекционной комиссии. Это классика уже. Так, Надежда Анатольевна, причина вашего отказа мне как зафиксировать? А как это? Халатное отношение или как у вас там? Какое? Прямое уклонение. Да, у вас же прямое уклонение. Прямое. А кривого не бывает? Нет, то есть зафиксируй кривое, потому что у вас все прямые, а вот давай у меня будет кривое отклонение. А, у вас именно кривое уклонение, хорошо. Да, вот давай фиксируй кривое уклонение, да. Хорошо, Надежда Анатольевна, Всего. Мы так зафиксируем, обязательно отправляем кредитору, ваш договор идет на принудительное взыскание, мы вас неоднократно уже оповещали о том, что у вас имеется. Комиссии уже не будет, уже не поздно. Будет. Комиссия все, давай, могла так... бы с вами переговорить, все, как-то урегулировать вопрос, все, но пойду. Вы не захотели. Да, все, давай, пока. Ну, тогда вам всего доброго. Ну, тебе тоже уходит оттуда. Пока. До свидания. Ну, кидай трубочку. Здравствуйте. Да-да. Да, здравствуйте. Скажите, Надежда Анатольевна, это вы? Я. Надежда Анатольевна, это компания «Эверест», Андреева Яна Александровна, все разговоры у нас записываются. Мы по поводу задолженности вашей позвонили перед компанией «Е-заем». Знаете, да, наличие таковой? Ну, может быть, уже так особо не вспоминаю. Ну, не первый раз общаетесь с нашими специалистами. Ну, давно уж, кстати, не звонили. Что-то вы забыли про меня. Да, 88 тысяч, уже 300 рублей скопилась задолженность. Давно не платите этот займ. Поясните, в чем причина, почему вы не оплачиваете? Да, зачем мне это поясню? Почему? Очень интересно, что у вас случилось. Почему вы перестали платить? А, заплатили личное до этого, любопытство. Насколько я знаю. Ну, дура была, вот платил. Серьезно? Я думаю, не в этом причина. Ну, зачем думать? Наверное, ну, что-то произошло в вашей жизни, раз вы решили отказаться от оплат. Не, все хорошо у меня придет. Ну, вы же понимаете, Надежда Анатольевна, все равно платить придется. Это вам да последнее. Да нет, не придется. Не будете платить вы добровольно, все равно принудительно да обяжут. Видите, на службу судебных приставов, которые занимаются такими вопросами. Они долго не церемонятся. Не заем, не ходят в суд. Максимум приказ, кто который я отменил. Кто вам такое сказал? Судебная кто практика. Вам такое сказал, ну, зайдите Надежда на сайт Анатольевна. ФССП и посмотрите. А что, там есть такая информация? Серьезно? Конечно. Прямо я так и пишут, да? Одного, что не заем... И вот именно по так делам, и пишут, вот что я заем. Полистать, посмотреть, да, я заем, нигде вы не про найдет. Это? Приказ тут, ну, зря вы так думаете, Надежда Анатольевна, судя из нашей практики, ну, дай проверю. Того, что мы работаем я с этой проверить. Компанией, тоже не один месяц, даже не один год, скажем так. И есть много исполнительных листов, и есть много выигранных дел в суде, не поверите. Ну, все это сейчас законом регламентируется. Я не верю, я люблю проверять. Ну, ваше право, Надежда Анатольевна, ждите, только вы же сами понимаете, по решению суда ситуация усугубится. Не ну, только придется переплачивать. Что будет после решения суда. Ну, да, не только вы... переплачивать придется, там уже выборы вам никто не оставит. Платить не платить, вас просто обяжут. Ну, а что я верю? У вас что? Написано. А, кстати, как там это? Каравашкина, она с тобой работает? Кто-кто? Каравашкина, Ржакина. Нет, или... нет, у нас такой сотрудницы на расстоянии. Белая? Дашка. Белая, Дарья, есть такая сотрудница, да, у нас имеется она. Ну, привет ей передавая, она мне тут это... Обязательно. Я помню. Хорошо, Надежда Анатольевна, прописку проживания вы не меняли, насколько я понимаю? Алло. Алло, куда вы алло, пропали, Надежда Анатольевна? Что-то вы нажали, параллельный, да? Параллельный тут. Ну, короче, не знаю, что это там нажал. Прописку проживания вы поменяли или также проживаете в городе? Так это, господи, зачем вам? Ну, для того, чтобы инспекционную комиссию увидели, в случае, если она появится у вас на пороге, чтобы вы были знали об этом. А, да, да что-то вот тоже жду эту комиссию, никак не доедет она у вас. На оленях, ну, на она выезжает там, тогда, да? Когда следует, то есть они же не просто так взяли и выехали к вам. Ну, а когда? Ну, есть тоже определенный регламент работы. Ну, а сколько бывает, вы ждать? Нет, нет, тут, это, говорят, в очереди. Не могу вам стоять, сказать, на Надежда Анатольевна. Я стою не могу в очереди, вам сказать, да? Когда именно к вам будет организован выезд. Но такой вариант тоже ну, возможен. Я с удовольствием, кстати, пообещала. А вы работаете вообще на данный момент, Надежда Анатольевна? Конечно. Ну, работаете, хорошо. Ага, а в какой хорошо. Сфере работаете, если не секрет? А у вас нет такой информации? Нет, к сожалению, нет. Ну вот, значит, не надо вам. Вы же, наверное, сменили за 278 дней, я думаю, уже давно, наверное, не, сменили. Я давно в одном месте, очень хорошее место, и не планирую. Там же, да, работаете? Угу. Хорошо, Надежда Анатольевна, в таком случае, я так понимаю, мне очередной отказ от оплаты фиксировать. Ну, да, не готовы да. вы, да, как решать обычно? Этот вопрос? Как обычно. Ну, да. Хорошо, информацию я отмечу, кредитора вашего об этом я уведомлю. О последствиях я вас предупредила, да, да и вы без да, меня да, вас предупреждали да, неоднократно. Да, да, да, да, не говори. Ждите, надейтесь на лучшее, конечно, но в любом случае платить придется. Всего надеюсь. Доброго вам.